Через мост, который они захватывали летом, еще неделю назад сплошным потоком шли войска. На левобережный плацдарм, который обороняли две общевойсковые армии, перемещались войска двух ударных, первого белорусского и бывшего северо-западного фронтов. Северо-западный фронт совместно с Прибалтийским, недавно закончившие ликвидацию Кенигсбергского котла, были расформированы, и сейчас их войсками усиливались первый, второй и третий белорусские. Левее, в пределах видимости у разрушенного железнодорожного моста саперами был построен понтонный мост, и по нему, видимо, с такого расстояния сплошной серой лентой точно так же двигались войска. Их корпус начал прибывать сюда неделю назад. Его разместили в глубоком сейчас тылу, в районе Мариенвердера. Позади Смирнова в небольшом леске обустраивался его батальон. Его батальон. Когда затихали танковые двигатели, слышны были звуки пил и топоров, периодически перемежаемые командами и ядреным русским матом. Эти 4 месяца с момента окончания последней операции были для Смирнова крайне насыщены учебой и подготовкой к новым боям. Хотя вся его служба в корпусе всегда этим и отличалась. Как шутили солдаты, на войну они ездили отдыхать. За 4 месяца корпус в очередной раз перевооружился. Все танковые подразделения их дивизии, за исключением 134-го полка, получили на вооружение танки Т-54. Мечта Сергея сбылась. Частично перевооружили на Т-54 и подразделения 2-й дивизии. В оставшихся дивизиях Т-34 были заменены на Т-44, которые уже массово начали поступать в танковые части Красной Армии. Корпус полностью укомплектовался БТРами и БМП. Причем на БМП уже штатно стояла пушка «Гром». И вот сейчас в очередной раз корпусу предстояло выполнить то, чему он учился все эти последние месяцы. Все знали, что им будет поставлена самая сложная задача. Смирнов, получив карты районов предстоящих действий, понял, что им предстоит захват плацдармов уже на Адере, который находился менее чем в 300 километрах западнее. Только вот с передовой солдатский телеграф донес странные слухи. Уже почти 2 суток там не стреляют. Даже боевое охранение молчит. И наше, и немецкое. Якобы поступил приказ о запрете открытия огня до особого распоряжения. Перемирие, говорят, 1 декабря 1942 года. Стокгольм. 1 декабря 1942 года в Королевском дворце народным комиссаром иностранных дел Вячеславом Молотовым, министром иностранных дел и по делам Содружества наций Энтони Иденом и министром иностранных дел Третьего рейха Фридрихом Вернером фон Дершуленбургом в присутствии короля Швеции Густава V были подписаны мирные договоры. В качестве почетных гостей присутствовали представители семьи Ротшильдов. Требования СССР были удовлетворены. Согласно мирному договору Германия возвращалась к границам 1938 года, за исключением Восточной Пруссии, которая отходила СССР. Вопрос польской территории, занятой Красной Армией после 22 июня 1941 года, должен был решаться между СССР и Польшей. Германия обязывалась в течение месяца передать советскому правосудию всех лиц согласно утвержденному списку. Была запрещена НСДАП, все функционеры партии лишались всех постов, и по каждому из них рассматривался вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Разрешалась деятельность демократических и коммунистической партий. В течение года в стране должны были быть проведены парламентские выборы. В Венгрии всеми сторонами-подписантами выставлялся ультиматум с требованием признать себя побежденной и подписать мирные договоры на условиях победителей. В 22 часа в Москве состоялся грандиозный салют, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Через неделю с запада и с востока навстречу друг другу пошли поезда с бывшими военнопленными. 1 декабря 1942 года. Город Москва. Сталин из окна своего кабинета смотрел на вечернее небо над Москвой. Вот и закончилась эта война. За неделю до нее я вот так же стоял и смотрел в окно, оглушенный и раздавленный информацией о предстоящей беде. Все ли я сделал для того, чтобы уменьшить ее? Перед самим собой можно быть честным. Наверное, не все, точно, не все. Даже имея знания о будущем, я ошибался. Оправданием служит лишь то, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А сделано немало, и жизни сберегли немало, и война продлилась меньше, чем была должна. Но все это лишь этап, этап моей жизни. Один из важнейших ее этапов, но один из. Или я для того и был рожден, чтобы это сделать, это мое предназначение, может быть, я сделал это в той истории, еще лучше я смог сделать в этой. Вопрос в том, кому это все останется, и кто сможет продолжить мое дело. Как хорошо и удобно организована монархическая власть. Даже думать не надо, все расписано заранее, кто за кем. Хотя и она тоже не панацея, королевской, царской и императорской кровушки пролито тоже немало. Мне, если верить потомкам, осталось 11 лет жизни, и каждый день приближает меня к тому дню, когда я уйду. Полтора года назад война была самым главным для меня, а теперь все яснее становится то, что все главное впереди. Война всего лишь расставляет фигуры на доске будущей мировой политической игры, и мне это не нравится. Не то, что меня вынесут из мавзолея, снимут бюсты и уберут статуи. Это мелочь, недостойная внимания руководителя второй по силе державы мира. А в нашей истории, возможно, и первой. Как знать, мы работаем над этим вопросом. Мне не нравится, что дела заменит лозунгами, героев сменит болтуны, что великую цель, строительство поистине справедливого государства, подменит пустыми руководящими документами съездов. Как там Никитка говорил, в 80-м году коммунизм построит кукурузник. Правильно его потомки назвали, пи-эль и есть пи-эль. Только вот я так удосмотрел, после войны по навету убрал того же Жукова, да и не его одного, и кем заменил? Профессиональными болтунами, которые потом встали в очередь лизнуть задницу Никите. Да, мне не очень нравится солдафонство Георгия, но оно, по крайней мере, честное, грубое, бестактное, неприятное, но честное. И надо же, Берия, которому потомков чуть ли не детей пугали, не смог переиграть Хрущева. Эх, Лаврентий, объехал тебя Никита на козе без меня. И вправду говорят, на каждого мудреца довольно простоты. А ведь похерили они все вместе все, за что я боролся. С еврейским политбюро боролся в 20-х, с кулаками в начале 30-х, с партийными чинушами перед войной, с Гитлером сегодня, с американцами после войны. Нет, не все сразу. Еще стоит Советский Союз во времена, откуда пришли к нам потомки. Но гниль уже начинает вылезать наружу, корни отгнивают, верхи теряют связь с народом, и нет для этой гнили преграды. Убрал ее Никитка, назначил себя и себе подобных безгрешными, свалил все на меня, а сам сотоварищи чистым вышел. Потому что не дано этому хохлу понять, что смотреть нужно не под ноги, когда идешь к великой цели, а вперед, в перспективу. Не то главное, чем ты живешь, а то, как и чем будут жить твои потомки. Ну, теперь у него уже не будет таких проблем. И ведь, как сказал однажды Оганян, медведи живут в одиночестве. Двум не ужиться рядом друг с другом. Поэтому рядом со мной по определению не может быть человека, похожего по характеру. И нет надежды на коллективный разум партии. Однажды эта надежда уже не сработала. Может, вариант из 2-3 человек, например, Берия, Жуков, оба с характером, из разных систем, отличные организаторы, упорные в достижении поставленной цели. Нужен третий, чтобы иметь возможность принимать решения 2 против 1. И кто этот третий? Явно не из партийной номенклатуры. Она вся сдалась Хрущеву, Каганович и Молотов, оставшись верными мне, в силу того, что являются просто исполнителями, пусть хорошими, но исполнителями, не смогли ничего сделать, не самостоятельны. Значит, нужен человек из правительства, технарь, который во главу угла будет ставить конкретные и понятные задачи. Что там потомки говорили о тех, кто начал свою карьеру при мне и проявил себя позже? Звучала фамилия Косыгин, и я его помню. Потомки неплохо о нем отзывались, именно как об управленце, а не портработники. Вариант: Берия, Жуков, Косыгин. За каждым стоит внушительная сила. А чтобы ликвидировать соблазн избавиться от партнеров, принять закон, согласно которому в случае выхода из триумвирата кого-либо по любой причине, меняется вся группа из представителей тех же ведомств. Есть, конечно, вероятность сговора 2 или 3 ведомств о смене триумвирата, но она маловероятна. Но это все пока мысли. Есть еще 11 лет, чтобы не повторить свою главную ошибку. Ошибку под названием «вера в коллективный разум партии». Потому что получается, что он конкретизирован в нескольких индивидуумах с известными мне фамилиями. Сталин подошел к шкафу и, открыв дверцу, достал оттуда бутылку красного грузинского вина и бокал, поставил их на стол и, сев за него, нажал кнопку вызова секретаря. «Меня нет ни для кого. 2 часа», — сказал он секретарю, бесшумно открывшему дверь. Тот кивнул и также бесшумно прикрыл за собой дверь. Сталин набил трубку, прикурил и, пыхнув дымом, сделал глоток вина. Потом, поставив бокал на сукно, открыл ящик стола и достал оттуда чистый лист бумаги. Разгладил его инстинктивно, хотя лист был совершенно гладким. Вздохнул, снова пыхнул трубкой и достал красный карандаш, после чего замер, задумавшись, держа в одной руке трубку и карандаш в другой. Итак, прошло уже больше года, как стало известно будущее. Не получилось собраться всем причастным к этому событию, ну да еще соберемся, и не раз. История изменилась совершенно. Это минус, но естественный и ожидаемый результат. Минус потому, что более уповать на послезнание невозможно. Второй и уже выросший именно из-за этого минус, это то, что не будет защитного пояса стран социализма между СССР и империалистами. СССР остался снова один. А это значит, что война может повториться, и к ней нужно готовиться уже сейчас. Плюсы. 1. Война и оборонная сфера в целом. Война закончена. Не так, как там. Потери и финансовые, и людские меньше. Гораздо меньше. 2. На сегодня Красная Армия имеет оружие и технику конца войны той истории, и уже в отдельных видах использует или готовится использовать оружие, разработанное тогда после войны. И это оружие и техника производится уже на наших заводах. Танковые заводы перешли на выпуск танка Т-44, Су-100 и Су-152, хотя теперь нужно уже полностью переходить на Т-54, но уже планомерно и без спешки, и в гораздо меньших объемах. Задел на будущее имеется, и подготовить возможность перейти на Т-72, сразу после того, как превосходство Т-55 над техникой соперников будет утрачено. Реактивная артиллерия за год совершила скачок в развитии на целое поколение и сейчас является уже аналогом БМ-21 «Град потомков». Единственное отличие – пока нет таких машин в СССР в качестве базы для этой установки, поэтому количество направляющих уменьшили, по возможностям ЗИС-157. Однако боеприпасы системы «Град» советские ученые и инженеры повторить смогли. Артиллерия. Длина 30 выпускается массово. Но вот акации и гвоздики пойдут в серию в ближайший год. С орудиями проблем не было, но вот базы под них нужно было делать оригинальные. А пока Красная Армия не перевооружилась на Т-44, отвлекать мощности от выполнения этой первоочередной задачи посчитали нецелесообразным. Бронетранспортеры. Было принято половинчатое решение. Сейчас же выпускать машины, подобные БТР-40 и БТР-152 потомков. На производство аналогов БТР-60-70 было решено перейти после окончания войны. И особый корпус уже имеет на вооружении такую технику. Боевые машины пехоты. Получились не совсем такие, но в целом результат был достигнут. Сначала, правда, машина выпускалась с 37-миллиметровой зенитной пушкой вместо гладкоствольной 73-миллиметровой. Но как только был освоен кумулятивный боеприпас, БМП получила соответствующее орудие. Проблемой стало то, что и на эту технику пришлось делать отдельный двигатель, и под него построен новый завод. Поэтому машина пока выпущена малой серией, для особого корпуса РГК. Стрелковое оружие скопировано полностью, но не все выпускается массово. На данный момент фактор себестоимости оружия является, если не основным, то одним из определяющих. Поэтому в войска массово шли ППС, СКС, РПД, а не АКМ и РПК. А вот ПКМ, вне конкуренции, равных ему, как говорят потомки, и в их времени нет, а сейчас и подавно. Автомат Калашникова идет в спецподразделения и штурмовые части. Теперь можно перевооружаться всей Красной Армии. Массовое производство РПГ и кумулятивной гранаты к нему поставило крест на танкобоязни пехоты. Теперь танкисты стали бояться пехоты. Правда, немцы тоже быстро смогли освоить их производство, но тут важно, кто первый сумел массово применить новинку. Им придется догонять, а у нас в запасе есть на этот случай сюрприз. Инженер, потомок из ней стали, принимал участие в работе по программе динамической защиты бронетехники, и по этому направлению уже работает отдел того же самого института. Да, бронежилеты – недешевый элемент защиты бойца на поле боя, но крайне полезный и необходимый. Меньше раненых и убитых, выше боеспособность подразделения, выше состояние духа бойца, больше опытных ветеранов в подразделениях. Очень полезная штука. Надо будет дать инженеру звание Героя социалистического труда за внедрение и организацию производства бронежилета. Сколько ему миллионов бойцов жизнью обязаны? ВВС. Ну что сказать. В принципе, летчики реактивных МИГов в июне-июле 41-го обеспечили как минимум половину успеха в оборонительной операции Западного фронта в Беларуси. За несколько дней разгромили целый воздушный флот Люфтваффе и пощипали другой. А без авиации у немцев весь план Блицкрига пошел прахом. Жигарев как-то рассказал, что однажды ему признался Иван Капец, что только благодаря всем решениям и действиям главного штаба ВВС РККА в последнюю неделю перед войной ВВС Западного фронта не были разгромлены. Потом подумал и добавил, хотя, честно говоря, без реактивных МИГов они бы нас все равно разбили бы. Сильны были немцы. Так вот, в июне был собран полностью изготовленный, до последней заклепки, в этом времени первый реактивный истребитель МиГ-17. Ресурс двигателя пока составляет всего 50 часов, но инженеры обещают к следующему году довести его до 200 часов. Благо, есть все необходимые условия для этого. Ильюшин испытывает Ил-28 и обещает пустить его в серию в следующем году. Это прорыв в технологиях. Нет, это прорыв. Реактивный бомбардировщик. А сейчас уже положено начало формированию первого полка реактивной авиации на самолетах, произведенных уже нами. Все остальные страны еще только примиряются к этой теме. Ну, может, за исключением немцев. Они уже вышли на эти технологии. Сложнее с турбовинтовыми двигателями. Они крайне нужны для транспортной, бомбардировочной авиации и вертолетов. Но и проблем там на порядок больше, чем с реактивными. Наличие двигателей Ан-12, Ан-22, Ми-8, конечно, облегчает работу. Требуется хотя бы научиться делать копии этих двигателей, но нет соответствующих материалов, станков и оборудования технологий для производства деталей этих двигателей. Но в любом случае СССР получит их раньше всех. Перехватчики МиГ-23 – это мечта конструкторов. Это цель не завтрашнего дня, а послезавтрашнего. Это стимул для них пройти путь от МиГ-17 до МиГ-23 как можно быстрее. Но подавляющая часть нашей авиации сегодня – поршневая. Но тут тоже послезнание сказывается. Про Ил-2 понятно. ЛАК-3 сразу сняли с производства и начали выпускать ЛА-5. Сейчас уже ЛА-7. Яковлев был ориентирован на Як-3 и Як-9, которые тоже пошли в серию. Двигатели на них дотягивают до нужных параметров. Вооружение, ну, Дельман не оплошал. Пушки отличные. Итог годовой работы. Даже без реактивных МИГов советские ВВС держали небо на всех фронтах. Вертолеты. Это нечто. На базе вертолетной эскадрильи потомков формируется первый вертолетный полк ВВС Красной Армии с добавлением эскадрильи вертолетов Ми-1 и К-18. Они, конечно, в боевом отношении мало что значат, но для подготовки пилотов крайне перспективны. А в следующем году и КАМов, и Миль клятвенно обещают поставить в строй Ми-4 и К-26. А вот это уже серьезная заявка. Общая проблема для вертолетов и транспортных самолетов – турбовинтовой двигатель. Освоение технологии его производства оказалось сложнее, чем реактивного. Поэтому понадобится еще время. Флот. Усилили кратно ПВО кораблей. Установили радары, обзорные и для управления артиллерийской стрельбой. Хотя потомки сказали, что век артиллерии на флоте заканчивается. Наши подводные лодки и надводные корабли получили акустические торпеды, которые позволяют уничтожать в том числе и подводные лодки противника на глубине. В целом, весь военно-промышленный комплекс теперь может переходить на выпуск образцов техники потомков полностью. 3. Промышленность. Курчатов обещает в следующем году запустить первый опытный ядерный реактор. Следующий шаг – ядерный боеприпас. Должно получиться как минимум на год раньше, чем у американцев. Хотя, скорее всего, наши меры по торможению их манхэттенского проекта должны сказаться, и отставание от нас будет большим. Развитие этого направления науки сулит большие возможности в разных сферах. Потомки указали сферы применения атома в мирной жизни. Ракетная техника. Королев работает, хотя ему реально приходится труднее всех, кто работает по ракетным темам. У большинства его коллег есть прототипы, а у него лишь малоинформативные тексты, которые бесполезны при разработке, и приходится все решать опытным путем. У него есть только обозначение реальности достижения поставленной цели. Простые ракеты, для авиации, «Катюш», «Градов», зенитные и «Птурсы» производятся уже серийно. Радиотехника, освоение новой элементной базы, создание производства полупроводников потянуло за собой массу отраслей в военной и гражданской промышленности. В принципе, в следующем году возможно освоить производство черно-белых телевизоров. Пока шла война, главной задачей были радиостанции различного назначения, автомобили. Пошли в серию аналоги ГАЗ-63, ЗИЛ-157, пока только с новых заводов. Армию они устраивают полностью. В дальнейшем при насыщении ими Красной Армии ГАЗ ИЗИС прекратят производство ГАЗа ИЗИС-5 и начнут выпуск ГАЗ-51 ИЗИС-150, нефть. Материалы потомков подтвердили наличие нефти в Приволжье. Работы по ее разведке и добыче ускорены. После войны пойдем в Сибирь и на север. ГАЗ. Разработка газовых месторождений позволяет строить крупные ТЭЦ, необходимые для крупных металлургических заводов, особенно для производства алюминия без привязки к ГЭС. Медицина. Фармакология сделала гигантский шаг в развитии. Антибиотики спасли и еще спасут сотни тысяч жизней. Общая проблема. Первая часть – малочисленность высококвалифицированных рабочих кадров. Поэтому низкий уровень производства, высокий процент брака и низкая производительность труда. В новых отраслях это просто неприемлемо. Необходима серьезная подготовка кадров. И вторая часть – отсутствие современного станкостроения в необходимых объемах. 4. Политика. Главный вопрос – Германия. С ней все просто и все сложно одновременно. Просто, потому что мы ее победили тогда и сейчас, но сейчас – это уже другая история. Совсем другая. С мировой системой социализма не получилось. Это, конечно, плохо, но гораздо худшим вариантом было бы объединение мира капитала против СССР. Поэтому будем исходить из реальности. Репарации мы получим. Кредит от баронской семьи тоже. Нужно восстановить закупки станков и технологий в Германии. Даже в счет репараций. Это крайне важно. И на данный момент выгодно и нам, и немцам. Для модернизации производства этим нужно пользоваться. США. Проводит вторую проверку в попытке найти канал утечки информации японцам. Нам ответ известен, но они пусть тратят время, силы, деньги. В данный момент американский флот слабее японского, и янки озабочены удержанием того, что имеют на Тихом океане. На верфях ударными темпами строятся линкоры и авианосцы, но раньше 44 года американцы в Азии к активным действиям не перейдут. Надо им помочь. А как? Начинать войну с Японией нам сейчас не с руки. Нужно подготовиться, сменить постепенно войска и технику на Дальнем Востоке, перебросить на Тихий океан с Северного флота корабли и подлодки. Пока напрямую американцам помогать нельзя, да и не имеет смысла. Но ослаблять японцев надо. Значит, помощь должна быть косвенной. В принципе, мы ее уже оказываем. Американцы помогают Чан Кайши, мы, Мао Цзэдуну, которые на данный момент являются союзниками и вместе воюют против японцев, связывая в Китае миллионную группировку императорской армии. Значит, нужно неофициально уведомить американцев об увеличении объемов нашей помощи Китаю. Жест будет ими понят правильно. Кстати, китайцы, действительно получив наше, пусть и старое оружие, стали серьезной проблемой для японцев. А теперь мы можем поставлять оружие не довоенное, а первой половины войны. Но одно становится понятным. Если не получилось с мировой системой социализма в Европе, то нужно попытаться это сделать в Азии. И Китай должен стать нашим стратегическим союзником. Не оставить американцам шансов в этом регионе. Корея вся должна быть наша. Вьетнам должен стать коммунистическим не в середине 70-х, а сейчас, в ближайшие годы. Хо Ши Мину мы поможем. И, имея защищенный тыл на Востоке, мы сможем сдержать империалистов на Западе. На Мао можно надеяться. И работать с ним. Своевременно поправить, в том числе и по идеологическим вопросам. Тем более, что он остался верным нашей дружбе. Миллиард, звучит весомо. Новое направление – Турция. К весне нужно закончить переброску войск в Закавказье и предъявить Турции ультиматум – возврат к границам Российской и Османской империи 1878 года, пересмотр конвенции Монтри в пользу СССР и предоставление военно-морской базы СССР в проливах. Эти требования были записаны в секретном соглашении к мирному договору между Германией, Великобританией и СССР и признаны в качестве компенсации в пользу СССР. Германский представитель к этим требованиям отнесся нейтрально, британский возражал, но на него оказал воздействие представитель семьи Ротшильдов, и Великобритания подписала текст. Так что теперь выбор за турками. Либо они соглашаются с условиями, либо произойдет то, что случилось в подобной ситуации с Финляндией, они потеряют гораздо больше, нежели могли при добровольном согласии. Англия. Анализируя историю по материалам потомков, можно сделать вывод, что самой пострадавшей в глобальном смысле оказалась именно Англия. Она перестала быть империей, потеряла фунт стерлингов в качестве мировой валюты, влезла в долги и стала тенью США, и во главе ее до конца войны стоял воинственный антикоммунист Уинстон Черчилль. Сейчас ситуация у них чуть лучше, но долги им никто не простит, платить придется. К тому же, получив под зад в Европе, буржуазия США попытается отыграться на должниках, но мы расстраиваться по этому поводу не будем. Пока заклятые друзья рвут друг другу глотки, им не до нас, а нам время крайне необходимо. И все же самый главный вопрос: кто после меня, кому передать все созданное? Сталин закрыл папку и, тяжело вздохнув, положил ее в сейф. Он к ней еще вернется, и не раз. 1 января 1943 года. Москва. Красная площадь. Герой Советского Союза генерал армии Оганян стоял на трибуне слева от мавзолея и смотрел на проходящие парадные коробки частей московского гарнизона и сменившую их технику и размышлял. Однако есть недостаток, и основательный, в том, что этот день победы настал не в мае, а в декабре. Холодно. Es ist kalt, как говорят немцы. Причем эту разницу в полной мере оценить можем только мы, потомки. Для остальных этот день также прекрасен, как для нас привычное 9 мая. Несмотря на морозец градусов 15 и легкий снежок с неба, хорошо сапоги на толстой подошве надел. Старею. Отставить брюзжание. Победа она есть победа в любой день года. Тем более и твой вклад, и всех, кто попал в эту фантастическую историю, весом. Все же на 2,5 года войну сократили, и на 1,5 миллиона жизней. А сколько детей получили шанс на рождение, которого они лишились у нас, когда погибли их несостоявшиеся родители, а просто умершие и погибшие? Страшно это, страшно представить, сколько их, не доживших и не родившихся, не получивших шанс на жизнь, было в той истории. Когда читаешь цифры в тексте, то просто не понимаешь разумом их громадность. Тут не было Сталинграда, Московской битвы, блокады Ленинграда, боев за Севастополь, Ржевского выступа и битвы за Кавказ. Не было ужаса котлов, в которых исчезали фронты и армии, но и то, что пришлось увидеть, не забыть до смертного часа. Хотя сам в атаку и не ходил, а вот людей на смерть отправлял, твердо зная, что не все из них доживут даже до завтрашнего утра. Но мы сделали все, что могли, и каждый из нас, от гражданского, видевшего эту войну в детстве или уже родившегося после нее, до старших офицеров и единственного генерала, не щадил своей жизни ради этой победы. 200 с лишним солдат, сержантов и младших офицеров отдали свои жизни в летних сражениях 41 года, в основном пехота 134-го полка, но были потери и у артиллеристов и танкистов, разведчиков и десантников. Мы полностью исполнили свой долг, наравне с предками, и теперь по праву СССР этого времени, наша Родина, хотя он и так был ею, будем жить, здесь и сейчас, тем более Родина оценила вклад каждого в победу по достоинству, все, включая рядовых, имеют правительственные награды, и далеко не по одной, все либо выросли в званиях и должностях, кто остался в строю, либо нашли применение своим знаниям и умениям в важных отраслях народного хозяйства. Такой уровень образования, который имеется у многих в нашем времени, крайне дефицитен сейчас. Многие все же остались на службе. Она сейчас крайне почетна вообще и, кроме этого, для них, попаданцев, с их уровнем образования и боевым опытом открылись прекрасные перспективы. Все, кто начал войну лейтенантом, сейчас уже старшие офицеры, командиры рот, командуют полками, после соответствующих курсов. Все же в наших училищах готовили командиров до батальона включительно. Полк все же требует большего уровня образования. Комбаты стали командирами дивизий, тоже после, так сказать, до подготовки. Красавин, генерал-полковник, первый заместитель командующего ВВС, занимается созданием и комплектованием частей реактивной авиации. Морозов, тоже генерал-полковник, заместитель начальника артиллерии РК. Маринин, аналогично по званию и должности, только по войскам ПВО, курирует работу над созданием ракетных зенитных частей. Бывший майор Баранов, теперь генерал-майор, командир 1-го вертолетного полка ВВС. Гальцев, генерал-лейтенант, последняя должность, заместитель командующего фронтом. Конев хвалил, сказал, перспективный генерал. Еще бы, за плечами училище и Академия Фрунзе. Кто в этой истории из командиров полков имел такое образование? Бывшие комбаты 743-го воздушно-десантного и 597-го разведывательного батальонов тоже стали генерал-майорами. Жукову предлагали стать первым командующим воздушно-десантными войсками, какими они были у нас, но он отказался, уступив место генералу Маргелову. Жуков стал его заместителем. Акимов создает спецназ ГРУ. Ну, а сам я, помощник первого заместителя верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Жукова. Вот как свела нас война с первого дня, так и продолжаем служить рядом, с небольшим перерывом. Георгий Константинович крут и прям как штык, но у нас с ним, как говорится, все ровно. Многие из его окружения мне даже завидуют, за глаза называют меня любимчиком Георгия. Это они от зависти. А я считаю его действительно лучшим полководцем и горжусь совместной службой с ним. А что касается крутости, так служить нужно как полагается, и тогда все будет alles ordnung. Да, одно из последствий войны. Фразы из немецкого языка у нас знают даже дети. Причем в обоих временах. И одинаково, играя в войну, да драк делится на русских и немцев. А вообще, если судьбе или провидению так было нужно, чтобы мы попали в это время, то, кажется, главную задачу мы выполнили. Теперь нужно помогать стране расти и просто жить. Другой жизни больше не будет. Мы и так превысили допустимое для обычных людей. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.